Дэвид Вайс и Марк Малсит. Google. Прорыв в духе времени. Введение. Более 500 лет прошло с момента изобретения печатного станка. Благодаря детищу Гутенберга книги и научные труды наконец получили широкое распространение. Но вряд ли это изобретение можно сравнить с системой, которая принесла людям столько пользы и облегчила доступ к самой разнообразной информации – Google. Ее красочный логотип на белоснежном фоне знаком всем. Волшебная поисковая система способна выдавать миллиарды релевантных ссылок в день, что в корне изменило подход к поиску информации и новостей. Вот почему Google за короткое время стала необычайно востребованной. Для миллионов людей из разных стран Google и интернет уже синонимы. Информационный голод с некоторых пор удовлетворяется путем гугления на компьютере или сотовом телефоне. Пользователи всех возрастов настолько привязываются к этой поисковой системе, что уже не представляют без нее своего существования. Отменное качество работы привлекает к Google широкий круг людей, от новичков до специалистов, доверяющих бренду, который стал их верным помощником. Его обаяние позволяет преодолевать культурные, языковые и географические барьеры и приобретать поклонников на всех континентах. Для молодой компании, не потратившей ни цента на раскрутку своего бренда, это огромное достижение. Google постоянно растет. Пользователи, убедившиеся в качестве его услуг, рекомендуют поисковик своим друзьям и знакомым. Кроме того, в печатных и электронных СМИ регулярно появляются материалы о компании. А вот маркетологи с Мэдисон-авеню к этому росту совершенно не причастны. Мэдисон-авеню – центр рекламной индустрии США. Здесь расположены штаб-квартиры крупнейших рекламных агентств. Обращаться к Google по любому поводу у многих людей входит в привычку. В сегодняшнем нестабильном мире он стал одним из редких надежных источников бесплатной информации. К сожалению, мало кто из пользователей Google знает, как компания создавалась, почему она начала столь стремительно расти, обгоняя более могущественных конкурентов, что ее ждет в дальнейшем. Мы впервые ответим на перечисленные вопросы. До сих пор эта информация была тайной за семью печатями, бережно хранимой в стенах Googleplex, суперсовременного комплекса компании в Силиконовой долине. Джон Хеннесси, ректор Стэнфордского университета и член совета директоров компании Google, известный специалист по компьютерным технологиям, отмечает уникальность компании в современном мире высоких технологий. Она лидер не только в разработке программного обеспечения, но и в производстве компьютеров. Совершенствование процесса поиска информации и сопутствующих услуг происходит благодаря уникальному программному обеспечению ПО, установленному на сотнях тысяч машин, которые собирают сами сотрудники компании. Оптимальное сочетание технологий позволяет за доли секунды получать превосходные результаты. Ни в одном языке нет слова, которое могло бы описать столь удачную комбинацию аппаратного и программного обеспечения. Поэтому мы назвали это явление Google оснащение, Google VA. По мнению Хеннесси, важнейшее техническое преимущество Google состоит в том, что все компьютеры, используемые для поиска информации, собирают и настраивают сотрудники компании. Это, наверное, ее главное ноу-хау. Большинство людей рассматривают персональный компьютер, ПК, как полезную мебель. А вот Google своими силами собирает и налаживает недорогие компьютеры, постоянно наращивая их мощности и количество, сегодня около 100 тысяч. Сотрудники монтируют их на длинных стеллажах, подключая к программному обеспечению местного производства. Такой мощной сетью ПК, как у Google, не располагает ни одна компания. «Их компьютерная система крупнейшая в мире», — отмечает Хеннесси. «Вряд ли кто-либо может похвастаться чем-то подобным». Сегодня, в эпоху узкой специализации, сотрудники Google собирают и подключают ПК в специальных помещениях, которые закрыты для посторонних, в том числе для посетителей Googleplex. С такими масштабами производства делать это своими силами выгоднее, чем приобретать готовые и в финансовом отношении, и в плане качества. Функционируя как звенья единой цепи, ПК оперативно осуществляют поиск информации посредством разбивки словосочетания в строке запроса на отдельные компоненты. Эти компоненты одновременно обрабатываются и сопоставляются с текстами на копиях веб-страниц, заблаговременно занесенных в индекс и систематизированных. Со столь мощным оборудованием Google способна ежедневно взаимодействовать с миллионами серверов, предоставляя результаты поиска оперативно и без сбоев, а также без вмешательства человека, даже если отдельные ПК выходят из строя.